Глава 32. Согласие отца. Путь и все волнения меня настолько утомили, что мамочка уложила меня на сутки в постель, а сама то и дело наведывалась. Она, как никто, умела своим появлением и милым лучистым взором сразу согреть. Да и тетя Манечка забегала ко мне каждую свободную минуту между хлопотами с нашим большим хозяйством, клала мне под подушку то грушу, то апельсин, то мандарин и расспрашивала меня про моего сердечного дружка. Разумеется, я тотчас же ей все рассказала. 6 декабря в субботу вечером, приехав в дворянское собрание, как всегда с депутатского подъезда, мы встретились в раздевальне с входящими туда Зверевым и Зелотей. «Ну, как я рад, что вы смогли приехать», — сказал он мне, здороваясь, и спросил, будем ли мы завтра в консерватории на оратории Генделя. «Разумеется, будем», — ответила я. «Мне необходимо поговорить с вами», — прибавил он, прощаясь, и пошел в артистическую, а мы пошли в залу. Последние года два у нас с Сашей были свои именные места, как у действительных членов ИРМО, и сидели теперь рядом с родителями. Как играл Зелоти сонату, я никогда не забуду. Играл он так серьезно, просто, чудесно. После сонаты мамочка нас увела домой. Действительно, сил у меня было так мало. И опять она уложила меня в постель на все воскресенье до вечера. Вечером же поехали в консерваторию, которая в то время еще помещалась в старом здании. Зелоти ждал нас при входе в залу, наверху. Мы сразу сели вместе в заднем ряду. Были в зале все профессора и масса музыкантов во главе с Петром Ильичом, Ларошем и Танеевым. Мы сразу увидали, что поговорить как следует не удастся. Говорили едва слышно. «Вы на меня не сердитесь, что я прочел ваши письма?» — начал Зелоти без вопросов в голосе. «Но мне надо было знать правду. Наоборот, я очень рада. Теперь вы знаете все, и мне так гораздо легче. Завтра я уезжаю, дней на 10, играть в Харьков, и как только вернусь, сейчас же приду к вам поговорить с вами и решить, что будем делать. Вы знаете, что я согласна на все, что вы решите. Теперь давайте тихо слушать музыку, чтобы не было подозрений», — прибавила я. Но мне было не до музыки. Я спрашивала себя, какой может быть выход? Бежать? Без благословения родителей отложить нашу свадьбу до бесконечности. Я так устала ждать, что, казалось, мне более сил не хватит. Как дожить до его возвращения из Харькова? Слабость была ужасная. Мамочка беспокоилась, но ничего не спрашивала. Через несколько дней пригласила мне моего любимца доктора Прыво. Я ему верила. Он осмотрел меня у мамочки внизу, нашел меня далеко не в блестящем состоянии и собирался серьезно лечить. Как только он уехал, прибежала тетя Манечка. Я видела, как они обе с мамочкой были огорчены моим видом. Меня охватило такое отчаяние, опять болеть, опять лечиться, такая безвыходность впереди. Мне сделалось дурно. Я очнулась на постели у мамочки. Увидев в слезах ее и тетю Манечку, я сама начала глотать слезы. Вдруг мамочка нежно говорит мне: «Верушечка, успокойся, ведь папочка согласен на твою свадьбу». «На какую? Он, наверное, воображает себе совсем другого». «Нет, он будет счастлив, если вы повенчаетесь с Александром Ильичем». Я была так поражена, что охватить этого ни головою, ни душою не могла. Не в силах была вымолвить ни слова. Взяла руки мамочки и тети Манечки в свои и прижала их к себе. Мамочка умоляла меня заснуть часочек до обеда, там же, у нее. Тетя Манечка убежала. Было, помню, 5 часов. Мамочка села рядом в своем кабинете что-то писать. Обед прошел своим обычным чередом. Все были в хорошем настроении. Сидела я и все еще не верилась, что это сказка наяву. Вечером, часов в 9, когда я сидела в нашей спальне на диване и что-то читала, пришел вдруг отец, тихонько сел на диван рядом со мной и сказал: давай с тобой говорить так спокойно, как о платьях, о тряпках. Я виноват перед тобой, что тебя так измучил, но я хотел, чтобы ты хорошенько обдумала и испытала свое чувство. Папочка, милый, это было жестокое испытание. Я знаю, но теперь и тебе, и нам ясно, что это не увлечение, а проверенное чувство привязанности на всю жизнь. Я спокоен, что ты знаешь, на что идешь, и выходишь замуж по рассудку. Папочка, миленький, я не думала, чтобы кто-нибудь мог допустить во мне хоть капельку рассудка. Я все думал, ты так любишь детей и так любишь музыку. Выходя замуж за артиста, ты будешь иметь все. Зелотти — чудесный молодой человек и громадный талант. Я страшно счастлив за тебя и уверен, что ты скоро совсем поправишься. Теперь ведь необходимо вам вдвоем с ним поговорить и все обсудить. Ведь вам вместе жить. Когда ты можешь его увидеть? Я сказала, что он уехал в Харьков играть и обещал прийти ко мне, как только вернется. Отец просил сообщить Зелотти о сегодняшнем разговоре. Отец, собираясь уходить, вдруг обратился ко мне с поразившим меня вопросом. «Скажи, почему ты в свое время не вышла замуж за Петра Ильича? Ведь он же за тобой ухаживал». «Папочка, дорогой, что ты? Я счастлива и горда его вниманием ко мне. Мы действительно хорошие друзья с ним. А то я боялся, между вами уже слишком большая разница в годах. Я подумала, какой папочка наивный в жизни, и порадовалась за него. Прощаясь, мы с отцом с облегченной душой крепко обнялись. Позже пришла мамочка, затем тетя Манечка. Мы долго не могли разойтись, все стояли и радостно болтали. «Ты теперь будешь спать?» «Буду, мамочка». На другое утро я написала Варе о нашем разговоре с отцом и просила ее сообщить маме и Саше, когда его встретят на вокзале. Просила, чтобы Саша предупредил о дне и часе, когда соберется прийти ко мне. Через несколько дней, 16 декабря, я получила рано утром с посланным записочку от Зелотти, что приехал и придет сегодня же в 2 часа. Я сейчас же поделилась моей радостью с сестрой Сашей и побежала к родителям и тете Манечке. Ровно в 2 часа раздался звонок, и через минуту Зелотти вбежал быстро по лестнице, улыбаясь во все лицо. Встретив его на верхней площадке, я провела его в нашу с Сашей гостиную, и мы уселись на наших любимых французских складных стульях, вышитых золотом близ камина. Я от волнения спиной к окну. «Как вы съездили в Харьков?» Скрывая мое волнение, спросила я. «Ну что там, Харьков? Вы лучше скажите, когда мы женимся», — весело сказал Зелотти, взяв меня за мизинец правой руки, лежавшей на столике, стоявшем между нами. «Как я счастлив, что все благополучно устроилось! А ты знаешь, после того, как старик скончался, меня забрала такая тоска, такое одиночество, что я уложил свой чемодан, чтобы ехать в Москву за тобой. В Берлине перед моим отъездом я ужинал у моих друзей. За столом хозяйка спросила меня, уверен ли я, что ты пойдешь за меня замуж. Чувством я знал, что ты меня любишь, но ведь ты мне этого никогда не говорила. Я так смутился, что вернулся обратно в Лейпциг. Этим было все сказано. Я была горда и тронута. Он взял мою голову своими длинными руками накрест и прижал к своему коричневому бархатному пиджаку, пахнувшему шипром. Этот запах и запах тубероз навсегда связались с Зелотти. Я думаю, самое лучшее — докончить сезон. После Пасхи мы обвенчаемся, и я тебя увезу в Лейпциг. Идет? Идет. Я хотел бы поговорить с твоим отцом и Верой Николаевной. Я побежала вниз за мамочкой. Она моментально пришла вместе со мной. Ее чудные серые лучистые глаза светились, как звезды. Она вся сияла. Назначила Зелотти свидание на вечер у отца в кабинете внизу. Я сбегала за тетей Манечкой, за сестрами Сашей и Любой. Саша и без слов была трогательно мила, а Люба расплакалась. «Ну что вы ревете? Перестаньте!» — уговаривал Любу Зелоти. «Я и Богу человек хороший!» Все рассмеялись. Когда Зелоти ушел, мамочка нежно спросила меня. «Верушечка, тебе больше ничего на свете не надо?» «Ничего, мамочка». После обеда часов 8 я слышала из своей комнаты звонок, шаги по проходу под лестницей антре и звук закрывавшейся двери в мамочкин кабинет. Я тихо и радостно сидела и ждала. Вот открылась мамочкина дверь и вновь закрылась. Слышу, несется по лестнице Зелоти на своих долговязых ногах и, влетев как метеор, кричит мне: «Ну, теперь мы с тобой жених и невеста». Через минуту пришли мои родители, поздравили нас, сказали, что очень счастливы, и прошли в столовую, а мы с ним еще поболтали. Рассказал мне, как иногда еще лежа в постели, мечтал, что вдруг почтальон принесет от меня письмо. А то мечтал, что вот раздастся стук в дверь, и я войду, закутанная в густую вуаль. Рассказал также, что моя карточка в русской куртушке еще с Веймара стояла у него на письменном столе. Фридгейм и другие товарищи знали, что это портрет его невесты, и дразнили его. «Ведь это же ненадолго. Если женишься, через 6 недель разойдешься». Нам казалось это невозможным, и мы громко смеялись. Вдруг Зелоти вскочил. «Хочу успеть забежать к маме и ей все рассказать». Проводив его, я побежала в столовую к родителям. Они оба вместе рассказали мне, смеясь, что в конце разговора внизу мамочка спросила Зелоти, слышал ли он, как ужасно бедная Вера Павловна кашляет. «Про кого это вы говорите?» — с недоумением в голосе в свою очередь спросил Зелоти. Отец мой его поддразнил. «Хорош, не знает, на ком женится. Ах, это вы про Веру говорите? Она ни разу даже не поперхнулась».